Охотник и добыча. На полпути к ближайшему острову Элла вдруг сказала: «Пойду осмотрюсь. До встречи, увидимся позже». И чего вдруг она так заторопилась? Хочет первой отыскать пропавшего? Ладно, главное найти его и помочь. Я налег на весла. Мне бросилось в глаза, что поблизости, на удивление, много аллигаторов. Не оборотней, а обычных. В кустах что-то подозрительно шуршало. Какое совпадение, Эллы опять нет. Как всегда, когда предстоит работа или назревают неприятности. «Пораспрашивай тоже об этом парне, которого мы ищем, Тьяго», — сказал мне Карак. «Это ведь не только моя экспедиция». Мои смешанные чувства по отношению к этому мальчику-кошке превратились в ядовитый суп. И сейчас он убежал из кастрюли. «Конечно, не твоя», — бросил я. «Мы бы и без тебя справились. Честно говоря, ума не приложу, почему Кристалл непременно хотел отправить тебя с нами». «Тьяго!» — окликнула меня Шари, сидящая сзади на месте рулевого. «Ты не любишь сухопутных животных, да?» Мальчик Пума тоже разозлился. «И чувствуешь себя невероятно крутым, потому что ты опасная акула? Может, это вскружило тебе голову?» «Глупости. Что ты в этом понимаешь?» Я повернулся в полоборота и вызывающе уставился на него. «Ты понятия не имеешь о нас и о том, что здесь происходит!» Карак перестал грести и раздраженно сверкнул на меня кошачьими глазами. «А происходит здесь то, что ты сеешь дурное настроение. Думаешь, я этого не заметил?» Он повысил голос, как и я. «Скажи, если тебе что-то не по нутру. Что ты имеешь против меня? Выкладывай!» «Тьяго, это и правда важно!» — снова начала Шари. «Карак, думаешь, я собираюсь изливать тебе душу?» — закричал я. Нет, я никак не мог сказать, что меня гложет. Нельзя, чтобы Шари узнала, какие чувства я к ней испытываю, и поэтому ревную. На меня огненным потоком нахлынула ярость, и на этот раз мне не удалось с нею совладать. Меня это напугало. Вообще-то я не собирался ни на кого орать. И что это на меня нашло? В глазах Шари застыл испуг. Вдруг из-за этого срыва она теперь будет меня бояться. К тому времени мы все перестали грести, и каноэ дрейфовало в бурой воде, сквозь которую виднелось покрытое листьями и ветками дно. Я отбросил весло в нос лодки и, скрестив руки на груди, упрямо уставился на воду. И вдруг ужаснулся. Подо мной проплывала 4-метровая тварь, будто из доисторической эпохи. Я резко обернулся. Аллигаторы приблизились. Никакого сомнения, нас окружили. «Вот именно это я имела в виду», — тяжело вздохнула Шари. «Надо выбраться из воды», — сдавленно проговорил я, пытаясь нащупать весло. «И зачем только я отшвырнул его так далеко?» Карак еще не заметил, что кто-то собирается нами пообедать. «Согласен», — прошепел он. «Но ты так говоришь лишь потому, что...» «На остров!» — вскрикнула Шари и стала грести изо всех сил. Карак оглянулся и испуганно мяукнул. В этот момент один из аллигаторов принялся таранить наше каноэ сбоку. Другой поднырнул под лодку, и она встала на дыбы, как лошадь на родео. Шари, вне себя от злости, ударила аллигатора веслом, слишком далеко перегнувшись за борт. Наше транспортное средство опрокинулось, и я вдруг оказался в тепловатой стоячей воде и отчаянно замахал руками, не зная, с какой стороны ожидать укуса. Мою подругу дельфина нигде не было видно. Может, одна из этих тварей уже утащила ее под воду? «Шари!» — закричал я и выпрямился. Утонуть здесь невозможно, вода по пояс. Рядом со мной плавал спальный мешок, а с другой стороны мой рюкзак, из которого вывалилось все содержимое. В том числе деревянная палка, которую дал мне Джаспер. Когда один из аллигаторов, разинув пасть, бросился на меня, я нашел применение этой штуки. Хоть я и перепугался до смерти, я схватил палку и вертикально воткнул ее аллигатору в зубастую пасть. Ошарашенная рептилия, оттолкнувшись хвостом, перепрыгнула через меня и попыталась сомкнуть челюсти, но ничего не вышло, и аллигатор убрался во свояси с открытой, словно в затяжном зевке, пастью. Одним меньше, но я знал, что поблизости полно и других хищников. С бешено колотящимся сердцем я представил свое акулье обличье и начал превращаться. Я ощутил прилив сил. Наконец-то можно пустить эту силу в ход. Взрезая воду спинным плавником, я прикрывал Шари и Карага, которые, кто вброд, кто вплавь, пытались добраться до берега. «Ненавижу сырость!» — пропыхтел Караг, подозрительно разглядывая меня. «Надеюсь, это ты, Тьяго? Не мог бы ты...» «С удовольствием», — сказал я, и, разинув пасть, схватил преследующего их по пятам аллигатора поперек туловища. Тот возмущенно задергался, щелкая зубами. Сил ему было не занимать. Поторопитесь! Не знаю, как долго смогу его удерживать!» Карак и Шарио, увязая в черном вонючем иле, добрались до острова. Но опасность пока не миновала. Еще один аллигатор выскочил из воды и попытался ухватить Шари за лодыжку. «Черт!» Я выпустил первого аллигатора и резко обернулся, прежде чем челюсти второго успели сомкнуться. «Даже не думай, малявка!» — пригрозил я рептилии и ударом морды отправил ее в заросли стержневых корней. К сожалению, аллигатор быстро оттуда выбрался, но я бросился на него, схватил зубами за хвост и отшвырнул в сторону, как метатель диска. С громким плеском плюхнувшись в воду, он поторопился уплыть. «Сюда!» — крикнул Карак, и в обличье пумы взлетел на дерево, ветви которого нависали над водой. «Шари, скорее!» Вначале неуверенно, а потом все смелее Шари полезла за ним. «Должна признать, это обезьяноподобное человеческое тело имеет кое-какие преимущества». Гигантская тварь, которую я видел из каноэ, выжидала. Я понятия не имел, где она сейчас, и это меня беспокоило. На нашу беду другие обитатели Эверглейдса, видимо, тоже проголодались и решили воспользоваться случаем. Огромный тигровый питон, намного крупнее родни Эллы, соскользнул с острова в воду и устремился ко мне. С другой стороны приближались еще двое, и они почти до меня добрались. «Совсем оборзели!» — подумал я. Как ни странно, сейчас на меня не напала икота, как обычно в таких ситуациях. Я напряг все мускулы и яростно заколотил по воде хвостом. Сработало. Через несколько секунд один из питонов повис на ветке, словно лапша. «Ты мог бы всосать его, как длинную макаронину», — заметила Шари. «Томатного соуса нет», — отозвался я и отшвырнул следующего противника. Кто-то вскрикнул. «А, понятно». Второй питон, как назло, угодил на дерево, где сидел Карак и Шари. Он обвился вокруг ветки и разинул пасть, угрожающе шипя. Но Карак не дал себя запугать. Он зашипел в ответ, прижал уши и стал бить змею лапами. Слева, справа. У питона, наверное, искры из глаз посыпались. Во всяком случае, он обмяк, словно шнурок, и рухнул с ветки. Увы, Шари вот-вот последует за ним. «Черт, я... О, боже!» — прохрипела она, и я увидел, как она превращается на глазах. На миг перед нами предстало невероятное зрелище. Серый дельфин, балансирующий на животе поперек ветки. И вот он уже камнем летит вниз и падает в болотную жижу, подняв фонтан брызг. Наши враги только этого и ждали.